Глава 19. Придя в себя и вернув спокойный деловой настрой, я задумался о том, что надо предпринять. Конечно же, надо было возвращать зерно хаоса. Затягивать не стоило. Пока его не доставили под такую охрану, тягаться с которой будет совсем уж сложно. Игнорируя вопросительные взгляды Клары и Сильвии, я сосредоточился, стараясь почувствовать направление того места, где сейчас находится зерно. Для большего эффекта даже закрыл глаза. Все та же магическая буря, скрывающая следы, продолжала бушевать, ничуть не ослабевая, вызывая у меня новые приступы гнева. «Да, где ты, прежнее хладнокровие истинного лича? Испарилась, развеялась и возвращаться не собирается. Однако ведь именно этого я и хотел. Избавиться от неприятных особенностей своего нового облика. Получается. Только пока это не затронуло материальной составляющей. Тело такое же мертвое. Зато эмоции стали прежними. Совсем. Прошла минута, потом другая. Но результат был нулевым. Неужели шут меня так банально и примитивно обманул? В худшем смысле оправдывая свое прозвище? Вряд ли. Ему это не надо. Он не дурак, чтобы проваливать порученное ему Артасом. Тот дядька суровый, может и серьезные репрессии к этому шрамированному качку применить. Возможно, это я такой толстокожий. Никак не в состоянии переключиться на иной уровень восприятия. Тогда надо что-то делать. Каким-то образом смешать доступный диапазон. Попробуем. «Клара, подойди сюда!» «Я могу чем-то помочь?» «Можешь и поможешь», — согласился я. «Я понял, как нужно искать потерянный артефакт. Но нужна настройка на более живую волну. Ты вампир, а значит, более близка к человеку, чем я. Так что расслабься, постарайся ни о чем не думать». «Дай мне возможность использовать твою энергетику для поиска утраченного». Осторожно, стараясь не привнести ничего лишнего, присоединяясь к восприятию магических сил Кларой. Шаг за шагом, не спеша начинаю прощупывать доступный ей диапазон. Да, я оказался прав. Мое положение лича не позволяло во всей полноте использовать полученную от шута методику поиска. Это он не додумал. Или, что более вероятно, как раз рассчитывал, что я догадаюсь воспользоваться помощью одного из своих сподвижников. Вот и оно, биение хаоса, слабое, с трудом уловимое во всей кипящей вокруг энергетической помойки. Но я его засек. Непримерное направление на два лаптя правее солнышка, а настоящее место. Голову сжало тесным обручем. И в яркой вспышке промелькнул незнакомый городской пейзаж. Улицы, люди на них, лица, стены домов. Потом миг темноты, и вот я уже смотрю на город с высоты птичьего полета. Краткое биение силы, импульс чего-то знакомого. Вот оно, точное место. Конечно, до момента, когда мы туда доберемся, зерно хаоса могут переместить. Но это уже детали. Главное, мне удалось установить контакт. Отсоединившись от ауры Клары, я открыл глаза и посмотрел в ту сторону, куда нам надо было двигаться. Единение с зерном хаоса никуда не пропало. Напротив, оно осталось столь же сильным, четким. Теперь я был уверен, что никогда и ни при каких обстоятельствах не потеряю путеводную нить. «Так, сподвижники мои верные! Кто из вас лучше всего в окрестных городах разбирается? Не по названиям, а чтобы определить по описанию конкретное место?» «Похоже, я лучше остальных в этом понимаю. Стир удачного пути его душе нас по многим местам протащил, когда вольным отрядом были», — помявшись, сообщил Текс. «Девушки не специалистки, а Кайл никогда на внешний вид города внимания не обращал. Может, только бордели и трактиры описать, зато подробно». «Это мне точно не поможет. Туда я не заглядывал в своем поиске. да и все бордели похожи один на другой. Но тут вам виднее, спорить не буду. Слушай описание места, Текс. Внимательно слушай. Я описывал все, что мне удалось увидеть. Стены города, укрепления, архитектуру домов и даже особенности внешнего вида жителей города. В таких ситуациях ни одна мелочь не могла быть лишней. Ошибиться, чтобы потом расплачиваться серьезными неприятностями? Увольте от такого. Наконец Текс кивнул, показывая, что рассказанного мной достаточно. Видимо, он сумел по описанию узнать нужный мне город. Тиберикум, это точно он, такие укрепления поблизости только у него. Поблизости? Да, безымянный, это Тиберикум, готов честью поклясться. Я верю тебе, Текс, такую клятву не нарушают. Расскажи про путь туда, про укрепление города, про войска, стоящие там. Этого я сделать не могу. Могло много измениться, мои сведения будут неточными. Зато я могу помочь, — откликнула Сильвия, оттирая в сторону бывшего наемника. Не так далеко отсюда, прямо вдоль дорожного тракта, начинаются деревни. Обычные, но чем дальше, тем более богатые и зажиточные дома. Это будут уже окрестности самого Тиберикума. По дороге в город никаких гарнизонов нет, разве что пара дорожных застав, но в них лишь несколько зажиревших от поборов стражников. Они зароются в землю и, воя от страха, будут молиться своим богам, чтобы мы проехали мимо. Деревни, дорога, это все нужно, спору нет. Но мне более интересно услышать про гарнизон города. Сами солдаты — это одно, зато обязательно присутствующие маги — совсем другое дело. Основная опасность будет исходить от них и, конечно же, от паладинов. С паладинами ничего не было ясно. Они там будут, сомнений нет, и наверняка не только те двое, ускользнувшие тогда. Эх, поменьше бы их. Но тут уж не от меня зависит, а исключительно от их предусмотрительности. Если они решили выбрать временной стоянкой Тиберикум, то на это были свои причины. Но излагать Сильви все свои предположения я не собирался. Мне нужно было иное. Сведения о силах, с которыми мы могли столкнуться. Что насчет сил в самом городе? Точно не знаю, но около сотни легионеров и десятка всем стражников, откликнулась та. Но это только приблизительно. Почти 2 сотни солдат. Не так уж и много даже для простого отряда наемников. Что уж говорить о моих мертвых воинах, если бы дело было только в этом. Увы. Сами солдаты — лишь незначительное препятствие. Гораздо больше меня волновало наличие паладинов и магов. Именно от их количества и качества зависело то, какие проблемы у нас возникнут или не возникнут. Особенно не нравился мне бой на стенах с участием паладинов. Конечно, это не чертоги богов с их заранее вложенной в камни стен божественной силой. Но исключать подобного рода сюрпризы я бы не стал. У местных магов могут найти свои козыри для нежелательных гостей. «А маги?» — задал еще один вопрос вампиресси. «Они просто обязаны быть в городе». «Есть и маги», — кивнула та. «Это я знаю точно. 2 мага с учениками. Обязательное усиление гарнизона. Находится в отдельной небольшой башне рядом с городской ратушей. В случае необходимости очень быстро могут оказаться на стенах». «С учениками? Сколько этих учеников?» Готовясь к худшему, спросил я. «Тоже 2», — откликнулась девушка. «У каждого мага по 1 ученику. Но это не самые слабые маги, и ученики у них им подстать. Я видела ваших лургов, повелитель, поэтому могу судить об их прижизненном уровне. Маги посильнее Жерара будут, а ученики чуть пониже за счет недостатка опыта». «Серьезный уровень для маленького города». «Город небольшой, но важный. Вокруг много своевольных аристократов, каждый из которых может поднять небольшой бунт. А у каждого есть свой маг, или сами они знакомы с магическим искусством, иногда не уступая обучавшимся в официальных академиях. Возьмите ту же Клару. Она аристократка, пусть и забедневших. Я тоже не из простого народа». Ситуация ясна. Похоже, что гарнизоны магии используются для подавления в зародуши возможных волнений. Значит, на легкую победу рассчитывать не приходится. Навострившиеся во множестве сражений маги доставят массу проблем, но их всего двое. Если я возьму на себя паладинов, а Клара с Сильвией свяжут боем собственно магов, то... И я не упомянула о местных уроженцах и тех, кто мог оказаться в городе проездом, продолжила Сильвия. Их тоже не стоит недооценивать. Там что, нечто вроде школы магии? Вовсе нет. Но там давно обосновался один из лучших магов-артефакторов с семьей и учениками. Более 15 лет он входит в десятку лучших. Не специализируется на боевой магии, но среди его творений может быть много опасного. Печально. А может и нет. Как у него взаимоотношения с выкидышами Камирта? Плохо для нас. Отношения ровные, без конфликтов. И он не любит некромантов. Вам придется учитывать его присутствие, повелитель. Расстроила меня Сильвия. Нечего сказать. Артефакторы – люди особенные. Одно дело, если они концентрируются на производстве мирных приспособлений, облегчающих проведение ритуалов или предназначенных для бытовых целей. Но если такой маг пошел по стезе творения смертоносных устройств, тогда ситуация в корне меняется. Артефактор, облаченный в доспех собственного изготовления, увешанный амулетами и вооруженный соответствующим образом, серьезный противник для любого мага. Попытки недооценивать таких людей дорогого стоили. А тут еще ученики. Да, они не могут творить на таком высоком уровне, но вот использовать созданное учителем вполне в их силах. А выхода нет. Учтя новый фактор в будущей битве, я не собирался идти на попятную. «Тиберику», — проговорил я вслух название нужного мне места. «Собираемся. Мы направляемся в этот город». «Дуршилов уничтожили». «Я не слепой, Клара. Паладины были бы полными идиотами, не сделая они этого. Но легкое неудобство не должно нас останавливать». «Мертвецам все равно, но мы, да и ты тоже. Усталость не лучший спутник в бою. Хоть мы и не полностью живые, это ослабит нас». «Согласен. Поэтому в первой же деревне разживемся лошадьми. Ускорить их не станет проблемой, даже если не прибегать к зомбированию. Еще вопросы есть?» Наверняка они были, но не относящиеся к дороге. А что до остального, то все станет ясным лишь при нашем прибытии к стенам Тиберикума. Усилившийся отряд двигался по направлению к городу. Нет, это был уже не отряд, а небольшая армия. Сейчас по твердой каменистой земле бежало более 200 неутомимых, не нуждающихся в воде, пище, отдыхе, существ. Полузомби-полуумертвие в бою стоили гораздо больше, чем простые смертные воины. Конечно, истинные мастера боя могли тягаться с творениями некромантии, но на этот случай и существовали мы, маги. Жаль было потерянных скелетов мрака, тех самых, кого покромсал переродившийся в аватару Камирта паладин. Увы, восстановить их численность не представляется возможным. Для создания каждого скелета мрака нужно время, а как раз его у меня и не было. Зато было желание настигнуть похитителя зерна хаоса. Мало того, моя месть за Стира еще не свершилась. Ведь и двое паладинов успели ускользнуть, а это неправильно. Тиберику, почему паладины решили остановиться в этом городе? Чего они ждут? Или кого они там ожидают? Ведь они могли просто переменить лошадей и двигаться дальше. Кто знает. Возможно, они хотят использовать этот город как форпост. Или же... Голова моя садовая, артефактор. Паладины – люди. Им свойственно честолюбие. Ведь как должно быть? Приятно ощутить себя не просто ускользнувшими от злобного некроманта, пусть и с добычей, но еще и раскусившими назначение трофея. А кто лучше сможет разобраться в артефакте, чем маг, всю жизнь посвятивший их созданию? Вот и замкнулась логическая цепь, мертвой хваткой охватившая чьи-то шеи. Теперь я знал, паладины должны умереть не только потому, что отвечают за смерть моего сподвижника, но и по причине вовлеченности в тайну хаоса. Умереть должен и маг-артефактор, если только он успел прикоснуться к зерну хаоса. Я не жесток, тут иное. Прикоснувшийся к тайнам и стоящий на другой стороне обязан исчезнуть. Такова жизнь, таковы правила. В этом мире, как и в других, нет места излишним сантиментам. Я же лич, мертвый некромант, по иронии судьбы зачастую оказываюсь более скован правилами собственной чести, чем белые и пушистые паладины и им подобные. Ночь пролетала мимо, неслышно хлопая черными крыльями. Звезды смотрели с небес за нами, на пределе сил бегущих в направлении города. Ночь. Жаль, что от нее уже почти ничего не осталось. Она сменялась рассветом, а при дневном свете скрыть наше передвижение не представлялось возможным. Нельзя было приносить в жертву скорость. Именно на нее возлагалась наша главная надежда. Восходящее светило окрасило небо узкой багряной полосой. Потом цвет сменился на более мирный, оранжево-розовый. Мирное сияние, но оно предвещало обитателям Тиберикума очень непростые времена. Ненавижу бегать. Не по чину ведь предводителю войска мертвых, сильному магу, знакомцу бога хаоса и прочее, и прочее. Бегать на перегонки с собственными костяными куклами. А что поделать? Приходилось передвигаться на своих двоих. Ведь моего Дуршила порубили на куски паладины. Похоже, видок этих милых зверушек им не пришелся по душе. Странно. Тихий, спокойный, сожрать пытаются только каждого первого, никак не больше. Глупые мысли лезут в голову, не мешая бежать, но заставляя окончательно озвереть от нелепости самой ситуации. Скорее бы уж добраться до деревни, где можно будет завладеть лошадьми, любыми. Спешка, быстрее, еще быстрее. На грани возможного для моих мертвых воинов и меня самого. Зачем? Давать фору паладинам я не собирался. Пусть будут расслабившимися, не готовыми к моему столь скромному появлению. Я уже понял, что движет ими. Вот и собирался воспользоваться теми небольшими преимуществами, что они сами отдали в мои руки. Людям надо отдыхать. Мне нет. Почти нет. В этом одно из преимуществ нежити. Только я бы с удовольствием сменил преимущество мертвеца на недостатки естественной жизни. Хотя бы такой, как у моих вампиров. К сожалению, мне было не дано даже этого. Они могли чувствовать и наслаждаться запахами, вином, едой, кровью, наконец. Общество противоположного пола опять же было им доступно. Артас, скотина, я уже не считаю тебя врагом. Ведь делаем одно дело, но претензий к тебе предостаточно. Хватит. Надо отставить в сторону претензии, временно выбросить их из памяти. Нет ничего хуже, чем распалять себя посторонними мыслями перед готовящимся сражением. Если есть накапливающаяся неприязнь, то пусть уйдет в сторону врагов, паладинов. С ними у меня счеты не в пример более значимые. Месть, ненависть к самой их цели бытия, а особенно необходимость вернуть похищенное ими. Кстати, о пропаже. С недавних пор, после разговора с Шутом и активации поискового заклятия, я стал ощущать зерно намного четче. Между нами не просто появилась нить. Она становилась все крепче и крепче. Надо будет потом спросить у Шута, что это значит. Деревня. Наконец-то мы добрались до нее. Не слишком обширная, дворов на 10, не больше. Но нам достаточно было и этого. «Перерыв четверть часа!» — крикнул я. «Текс, найди лошадей! Каир, если есть стражники, то сюда их!» «А как насчет оцепления?» «Ты о чем, Сильвия? Неужели ты всерьез думаешь, что кто-то из местных, рискуя жизнью, побежит впереди нас к городу? Да и всех лошадей мы заберем. Вряд ли они галопом на свиньях понесутся». Редко улыбающаяся вампиресса вдруг расхохоталась. Похоже, представила себе дородного крестьянина верхом на веслоухом пятнистом хряке, на огромной скорости уносящегося в сторону далекого города, пришпоривающего этого экзотического скакуна. И впрямь картина на грани безумия. «Повелитель, у нас есть еще одно дело», — вымолвила Сильвия, мигом стершая с лица даже тень улыбки. «Нужна кровь». Из-за такой мелочи ты задаешь вопросы. Людей вокруг полно. Действуй, как обычно. Кусать, но не убивать. Можешь даже со стиранием памяти не заморачиваться. Сейчас это не важно. Лучше бы стереть, вмешалась Клара. Это темный народец, мозги их почти не работают. В головах лишь набитые слугами Камирта бредни. И что с того, подруга? По храмовым заповедям, Сильвия, укушенный вампиром сам становится порождением скверны, и его надо уничтожить. Вампиресса даже в лице изменилась. Скривилась от отвращения, коротко выругалась, помянув неизмеримую глупость служителей Камирта. «Они что, с ума сошли?» – прошипела та. «Укушенный никогда не станет вампиром, если на то нет желания самого вампира. Это известно любому магу, любому жрецу. Разве только храмовые служки не знают этой азбучной истины?» «Это тонкий расчет», – возразила Клара. «Теперь сам факт контакта с нежитью приравнивается к верной смерти. Скоро они, как я понимаю, будут приравнивать к нежити и некромантов. Все ясно, подруга. Если все зашло так далеко, то этот мир и сам без всякой некроэнергии разорвет себя на куски». «Ладно, закончили этот дивный разговор», — приказал я. «Следов не оставлять. Лошадей сюда. Если будете у здешних стражей изымать, берите все. У простых заплатите в меру. Все равно золота у нас много, хотя толку нам от него мало. И пошевеливайтесь, время не ждет». Вампиров учить охотиться не стоит. А тут и вовсе не охота. Так, сбор трофеев самого простого образца. Сейчас они их покусают, лошадей сгребут, да и отправимся мы из этой деревеньки в нужную нам сторону. Вот только особенности храмовых заповедей относительно вампиров. Как-то я их и не изучал, не посчитал нужным. Зря. Порой даже в таком месиве из грязи и гнили можно обнаружить нужную добычу. Внешне она незначительна, обыденна. А на самом деле представляет собой очень тревожный симптом. Проводя аналогию с моим миром, возможны очередные инквизиции и крестовые походы. Плохо, очень плохо. Такое без четкого указания богов никогда не делают. Зато с наличием оного, с огромным удовольствием. Деревня сейчас жила совсем необычной для себя жизнью. Собаки, почуявшие поблизости нежить, залились истеричным лаем, а несколькими минутами спустя и вовсе дружно завыли. Словно подхватывая их концерт, в хлевах тревожно замычала и заблеяла скотина. Люди же, напротив, забивались в погреба и на чердаки, молясь своим богам, чтобы те отвели от них все многочисленные бедствия. Тьфу, не люблю я их всех. Если нападают, так извольте или защищаться на месте, или же бежать, прихватив самое ценное, и опять же, будучи готовыми дать отпор, эти же. Наблюдая за творящейся вокруг суматохой, я продолжал обдумывать наше положение. Сложно противостоять ордену, который напрямую подпитывается от сил своего божества. Но это полбеды. Самих паладинов я вместе со своими сподвижниками смог бы размолоть. Зато случай, когда то самое божество начинает баловаться с аватарами и максимальными накачками нескольких своих слуг, куда более серьезен. Это прямым текстом говорит о том, что божество, в данном случае Камирт, осознало направление, откуда может возникнуть угроза, и теперь спешно пытается переломить ситуацию. Угроза – это я. Не столько как отдельная личность, сколько как посланник иной силы, природу которой Камирт вряд ли сумел осознать. Ведь чувствовать – это одно, а вот знать – другое. Потому и Артас меня подгоняет, понимая, что при промедлении в творящейся тут могут вмешаться и эмиссары другой стороны, того самого Арагорна Московского. Безымянный, мы нашли лошадей. Хорошо, Текс, заканчивайте свои дела, а я приведу их в нужное состояние. Нужное, громко сказано. Нет у меня особого времени на это. Ездить же на живых четвероногих не получится. По крайней мере, у меня лично. Вампиры еще ладно. Они представляют из себя что-то промежуточное между живым и мертвым. Но вот я сам, мертвец по всей форме, могу лишь ввести коня в состояние гипноза. Только толку с этого мало. Перемещаться будет медленнее. Уставать быстрее? Нет. Уж лучше на скорую руку сотворить из него неживое транспортное средство. Пусть даже недолговечное, но это не столь важно. Мне всего и надо, что добраться до Тиберикума. А там уж можно будет и другими средствами передвижения разжиться. Я поморщился, сожалея о погибшем Дуршиле. Вот и кони готовы. Простейший ритуал – сначала остановить сердца, потом же, не особенно умничая, влить в остывающие тела некроэнергию, создавая простых коней-зомби. Срок их эффективного функционирования не более дня. Потом мертвая плоть начинает костенеть, что сильно скажется на скорости бега. А пока сойдет. До города уже недалеко, для всадника, конечно. «Вперед!» – прохрипел я, уже оседлав коня. «Пора двигаться!» Вампиры были рядом, только и ожидая приказа. Восполнившие силы, готовые биться до последнего, поддерживаемые не только собственной магией, но и желанием уничтожить врагов. Последнее было особенно важно, ведь ведомые за собой насильно никогда и ни при каких условиях не станут настоящими помощниками, тем более в делах, где риск переходит все возможные пределы. И снова безумная скачка по пыльным дорогам. Снова мимо проносятся деревни. Опять я вижу, как в ужасе разбегаются те, кто успел увидеть и понять, кто именно проносится мимо них в облаках пыли. Очередная деревенька. Несколько человек вышли с топорами и вилами на порог своих жилищ, но в ужасе заскочили обратно, когда при свете луны перед ними предстали бегущие воины в доспехах. Уверен, что они смогли различить при таком освещении, что солдаты давно уже покинули ряды живых. Ужас перед живыми мертвецами у местных в крови. Они хорошо знают повадки и особенности этих тварей. И пусть знают, мне сейчас только на руку их страх. Сидите по домам, не мешайтесь под ногами. Это все, что требуется от вас. Вы мне не нужны, а вот другие. Ждите, я уже приближаюсь, чтобы вернуть похищенное у меня. «Безымянный», — тихо проговорила Клара, когда деревни остались у нас за спиной. «Стоило бы оставить в них по паре тройки мертвых солдат. Скоро первый ужас пройдет, старосты могут послать гонцов, чтобы те предупредили о нашем передвижении». «Лишнее, но пошлют они гонца, как только портки сменят. Скорее всего, в тот же Тиберикум, а там уже мы. Не думаешь же ты, что деревенские клячи обгонят наших мертвых воинов? Это просто смешно!» «Есть и другие города. Не под боком, конечно, но добраться можно». «Опускай! Я не собираюсь торчать под стенами Тиберикума. Нам необходимо взять город сразу, без осады и прочих задержек. Взять нужное, уйти, завершить начатое. Остальное подождет. А предложенное тобой хорошо для других ситуаций. Например, если бы мы обложили крупный город с большим гарнизоном и уймой магов, тогда да, любая помощь извне была бы очень нехорошим сюрпризом». Клара вздохнула. Видно было, что в целом она со мной согласна, но какая-то часть ее все же требовала более педантичных и классически правильных действий. Она же не Сильвия, которой на такие вещи просто плевать. А вот и Сильвия легка на помине. «Скоро город, повелитель. Осмелюсь предложить. Еще на подходах следует патрулировать городские стены. Паладины могут ускользнуть, завидев наш отряд». «Хорошо. Поручишь это Кайлу. Еще предложение». «Больше пока сказать нечего. Нужно видеть сам город, прочувствовать ситуацию, оценить силу магов и паладинов. Тогда я буду рада, если удастся дать хороший совет». Пришпорив по привычке мертвого коня, вампиресса унеслась вперед в авангард. Именно там и находился Кайл. Ничего, сама идея хорошая. Хотя опасность маловероятна. Не для того паладины приперлись в Тиберикум, чтобы удирать оттуда, словно нашкодившие щенки. Сейчас они зависят от тамошнего артефактора. А вот перехватить часть их гонцов в другие города – это дело нужное, полезное. Хотя, кто знает, вполне вероятно, что Камир теперь дает возможность своим слугам телепатически связываться между собой на больших расстояниях. Я об этом ничего не знаю, а паладины точно не ответят. Могу ненавидеть этих фанатиков, Но расколоть их при допросе наверняка будет непросто. К городу мы подошли при первых проблесках зари. Однако еще до того момента передовые дозоры сумели обложить город, контролируя возможных беглецов. Пока таковых не было, но я мог поклясться, что скоро они появятся. Изменение потоков маны не могло пройти незамеченным для магов. Они просто обязаны были среагировать. Как? Выслав разведку во главе с одним из учеников или нескольких стражей. Путей же наружу было всего два, аккурат по числу ворот. Конечно, покинуть Тибериум можно было, и спустившись со стен на веревках или через какой-то потайной ход. Однако, в первом случае рискнувший был практически обречен. Удрать на своих двоих от мертвого воинства невозможно. Ну а второй путь тоже не лучший. Раскрывать врагам тайны города – большая ошибка. С какой стороны на это не посмотреть? Нет, если и будет попытка прорыва, то через одни из ворот. «Повелитель, ворота!» — взвизгнула Сильвия. «Ждем, но в полной готовности!» Из приоткрывшихся ворот стайкой спугнутых птиц вылетел десяток всадников на породистых лошадях. Похоже, это не исход всех и вся. Даже не попытка смыться со стороны магов и паладинов, тут другое. «Паладин, он хочет убежать от нас, используя как прикрытие простых воинов». «Это всего лишь посланник Сильвия. Они не рискнули прорываться сами, но послали одного из своих. Отправь Клару и Кайла, пусть догоняют, уничтожат сопровождение, но не рискуют, подставляясь под удар. Если паладин уйдет, то преследование прекратить. Выполняй!» Скрипящая зубами от переполнявшей ее ярости, вампиресса передала инструкции. Менее чем через минуту за уходящей на полном ходу группкой всадников рванулись два вампира в сопровождении пары десятков мертвых воинов. Догонят? Пожалуй. Паладина? Менее вероятно. Скованная приказом не рисковать и предупрежденная о возможном уходе паладина, Клара вернется целой и даже не уставшей. Зато Сильвия — дело другое. Ей надо все растолковывать. «Наша цель — не прикончить одного единственного паладина во что бы то ни стало», — наставительно заявил я девушке. «К тому же оставшиеся в городе более важны. Среди них и те двое, которые имеют отношение к смерти Стира». «То есть, если бы курьером выбрали одного из них?» «Он бы доехал только до ближайшей ямы. Туда бы мы бросили его разорванное на куски тело. За своих мы обязаны мстить. Это основа жизни. А тот...» Я брезгливо отмахнулся. «Никуда он не уйдет. Просто отсрочка. Не более того. Паладинов в этом мире остаться не должно, равно как и их бога Камирта. А сейчас помолчи, я постараюсь понять, сколько паладинов осталось в городе». Прощупывать целый город, пусть и невеликий, в поисках противостоящих тебе магов, дело малополезное. Слишком много людей, чьи ауры поневоле заставят отвлечься, рассеять внимание. Но тут была иная ситуация. Ауры паладинов, тем более после возвращения в мир Камирта, были особенными, четко выделяющимися на общем фоне. И было их пять. Прибавим того, кто только что отъехал, и получим в итоге шесть персон. Было их шесть, а стало пять. И сдается мне, что один склочный божок снова накачает их силой на пределе возможностей. Однако создать аватару у него точно не получится. Даже зародыш, с которым я недавно столкнулся, не сможет проклюнуться. Слишком мало времени прошло с тех пор, а боги тоже подчиняются определенным магическим законам. Да и странно было бы думать иначе. Все они, как и мы, произошли из обычного разума. Ничто не бывает божественным изначально. Есть у меня такая твердая уверенность. «Что скажете, повелитель?» «Да тут и говорить особенно нечего. Все идет по плану. Кстати, Клара возвращается. К твоему огорчению, головы паладина с собой не везет. Выходит, ушел паршивец». «Я до него потом доберусь. И до остальных. Последнего же из этой шайки я оставлю надолго, напоминая. Злобное ворчание Сильвии в таких ситуациях я давно воспринимал как своего рода звуковой фон. Иногда чуток мешает, но в целом ничего особенного и опасного. Всего лишь излишки пара, стравливаемые через предохранительный клапан. «Мы уничтожили его сопровождение, безымянный», — радостно улыбнулась запыхавшаяся Клара. «Ушел только он, накачиваясь по пути силой Камирта, как пьяница дешевой трактирной спотыкаловкой. Преследовать не стали по твоему приказу, но я бы смогла с ним справиться, особенно при помощи Кайла». «Да, но силы потеряла бы, они на другое нужны. Тела?» «Доставлены, 8, остальные 2 слишком повреждены. Но скажи, что у нас насчет Тиберикума?» «Зерно там, я это чую». «Зерно?» «Артефакт, Клара, артефакт!» Скривился я, поняв, что проговорился раньше необходимого. «Оно в городе, у паладинов. Здесь нет никаких сомнений. Самих слуг Камирта в городе осталось 5, плюс артефактор с одним как минимум учеником, 2 мага и 2 ученика из гарнизона, местные дарования, жрецы Камирта». «Их тут не так много, повелитель, всего несколько из тех, кому доступна магия, я посчитала точно, Тиберикум не тот город, который дает жрецам много дохода. Это не Травин, куда наверняка направился отпущенный нами посланец». Опять напомнила. Но ни один ускользнувший даже на время паладин не дает ей покоя. Хотя у нее свои веские причины. Не мне ее критиковать. Как-никак Сильвия лишилась всего по вине Камирта и его слуг. Всего. Но насчет упомянутого ею Травина стоило уточнить. А пока я знал лишь одно. Это крупный город. «Что с Травином? Говори, не тяни!» «Я немного знаю. Город. Гарнизон большой, много магов. Да и паладины там кучкуются. Если он погнал туда, то собрать войско для паладинов проблемой не станет». «Помолчи, подруга, я точнее расскажу», — остановила вампирессу Клара. «Маги и паладины в траве не имеются в очень неприятном для нас количестве. В нем постоянно базируется полк тяжелой пехоты, латников. А еще и рыцари частенько устраивают турниры, могут выехать в большом количестве, чтобы порубиться с нежитью». «Это еще кто кого порубает? Сильвия, они же не сами по себе. Маги, паладины не будут стоять сложа руки. Будет обычная атака наших мертвых воинов под прикрытием магии. А еще и нас свяжут. Я врага недооценивать не намерена». «Успокойтесь, девочки. Спасибо за ценные сведения. Но нечто в таком роде можно было предположить, поэтому я и позволил курьеру прорваться, но создав впечатление того, что он сделал это на грани своих возможностей». Сильвия была еще слишком взвинчена, а вот Клара быстро поборола эмоции и спросила. «Стратегическая дезинформация в обмен на небольшой проигрыш в тактике?» «Она самая! Для нынешней ситуации нет пользы в том, что паладин сумел уйти. Зато в будущем, когда мы столкнемся с нашими врагами в очередной раз, они будут иметь ложное представление о пределах доступных нам сил». «Это я поняла», — вздохнула моя помощница. «Только сейчас состояние души не самое хорошее. Тяжко, давит. Хочу списать на мандраж перед боем. А не получается». «С такими вещами не шутят. Давай я тебя в прикрытие сегодня поставлю. Для помощи мне хватит и Сильвии. Она последнее время серьезно прибавила в магии». Клара лишь возмущенно фыркнула, показывая, что всякие там смутные тревоги не в состоянии отстранить ее от первой линии в предстоящей схватке. «Да, зря я так прямолинейно. Надо было более тонко, завуалировано, а теперь поздно, она уже закусила у дела. Такое с ней бывало редко, в отличие от Сильвии, но если уж начиналось, то всерьез и надолго. Ничего, я тогда Сильвию обязательно предупрежу, чтобы она на всякий случай присматривала за своей подругой во избежание проблем. И сам буду периодически отвлекаться. Блажь, Нет, всего лишь здравый смысл. Воин, одолеваемый какими-то предчувствиями и одновременно закусивший у дела слабый боец. Ценные кадры надо беречь, не давать им влезть в какие-либо проблемы. Только потом, когда этот приступ пройдет, можно устроить Кларе хорошую такую экзекуцию, безжалостно вышибая остатки нечаянно нахлынувшей глупости. Итак, что теперь? Войско рядом с городом, патрули вокруг разосланы. Покинуть Тиберикум незаметно его защитники не смогут. А если заметно, милости просим. Мне от этого будет только легче. Биться с воинами и магами в открытом поле на порядок легче, чем штурмовать городские стены под шквалом серебряных стрел и магии. Кайл, берешь пару десятков воинов и к другим воротам. Не хочу, чтобы оттуда пошли на прорыв. Твоя задача задержать их до того, как мы подойдем. Время? Не по времени ориентируйся, по собственным силам. Мертвецы — расходный материал, можешь не жалеть. Если сам пострадаешь, мало тебе не покажется, тогда я тебя и по ту сторону достану. Мне живые соратники нужны, а не геройские погибшие. Задача ясна. Вампир удалился сходу, подбирая себе материал для отряда. Ну а мне оставалось дать последние установки оставшейся троице. «На тебе, Текс, координация действий мертвецов. Ты в этом деле более подкован, так что справишься. Но учти, скелеты мрака и созданные мной вторым ритуалом у мертвия под моим личным присмотром. К тому же у последних есть еще одна дополнительная особенность». «Какая?» «Сюрпризом для врагов будет. Рассчитывать особенно не стоит. Образец экспериментальный. Зато при удаче и он сыграет свою роль. Теперь Клара». «Да, безымянный, я готова к любому делу». «Почти к любому», — уточнил я. «Отправь я тебя на место Кайла, так ты мне устроишь маленький такой апокалипсис. Нет уж, старайся поддерживать защиту вокруг нас. Отсекай магию городских штатных чародеев. И еще одно, тоже очень важное. Ты, насколько я убедился, лучше многих ориентируешься в артефактах». «Не очень хорошо, хотя и лучше Сильвии», — согласилась вампиресса. «Я поняла, поэтому буду следить за возможным появлением творения артефактора, а заодно за ним самим». «Понятливая девушка. А других сподвижников и не держу. С тупыми одни проблемы, а проку никакого. Надо еще отметить, что среди магов дураков вообще почти не встречается. Искусство чар требует высокого интеллекта и гибкого мышления. Случайные люди тут долго не задерживаются, сходя с пути от неизбежных случайностей, фатальных по большей части». «Осталась я, повелитель». «Без дела ты точно не останешься. В паре со мной сегодня работаешь. Мне обязательно нужна помощница для сложных боевых заклятий». «Подпорка», — оскалилась Сильвия, ничуть не огорченная таким оборотом дел. «Смело можете рассчитывать. Запаса маны должно хватить». «Нужен не столько запас, сколько второй центр силы. Ману из твоего резерва буду забирать лишь при крайнем случае. Учти это. У тебя и своих хлопот хватать будет. Если на Кларе защита, то ты в атаке себя проявишь. Мне на всех не разорваться. Да и первонаперво я буду давить паладинов. С накачкой Камирта они могут быть очень опасны. Аватаров не поднимут». «И без того проблем хватит. Так что на тебе сдерживание магов. Осыпай их заклятиями. Желательно нестандартными. Беда многих магов в том, что они используют хорошо зарекомендовавшие себя, наработанные временем связки. А противостояние таким пакетам тоже оттачивается годами. Вот и получается, что все известно, все заранее просчитано». «Игра на неожиданности». «Плюс редко используемые чары из числа тех, что были в библиотеке моей башни. «Думаю, дальше разъяснять не потребуется. А теперь все, пора начинать». Было действительно пора. Кайл уже приближался к указанному ему месту. Текс, судя по взбудораженному виду, лихорадочно просчитывал возможные варианты штурма. Ну а мы, трио магов, пока могли только концентрировать силы и держать наготове заклятия во всем их многообразии.